adoro, что тарся только то adoro, что тарся только то adoro, Димитру Вити Кондуре. Той дойди, той дойди вину да купи, не наши пари да плати, заложи мали кондуре. Мариту дору то дору, что тарся только то дору, что тарся только то дору, Димитру Вити Кавале. Той дойди, той дойди виму да купи, немаші пари да плати, заложи мали кавале. Мариту дору то дору, ложи куботу сіїскаш, ложи куботу сіїскаш, майка сіні моші злага.